«Я говорю, что дальше?» — повторил Гард, не раздражаясь. За что, кстати, с ним любили беседовать по ночам все дежурные, даже те, которых в управлении называли «жевательными резинками». «Почему вы думаете, что произошло преступление?» «Извините, комиссар, я недосказал». Патрульный поднялся по лестнице и попытался проникнуть в квартиру. Дверь была заперта. Никто не отозвался. На всякий случай он вызвал по рации напарника и установил пост возле двери. Вскрывать не стал и доложил мне. «Хорошо», — одобрил Гард. «А кто там живет?» «Квартира принадлежит Мишелю Пиколле, антиквару». «Живет один?» — перебил Гард. «Да, то есть нет. Это его рабочий кабинет. А постоянно с семьей он жил на Фиалковой улице. Извините, алле?» «Почему жил?» — быстро сказал Гард. «Вам известно, что он убит?» «Простите, комиссар, вырвалось по привычке». «Ваша фамилия, 12-й?» «Мартинс, сержант Мартинс, комиссар». «Понял», — сказал Гард. «Вам давно пора, сержант, сдавать на офицерское звание». «Благодарю, господин комиссар, но до пенсии мне ближе». «Ладно, не вешайте носа». Гард почесал у себя за ухом, что он иногда делал, когда мысленно соглашался с собеседником. Будь он в двух шагах от него или на другом конце селекторной связи. «Этот рабочий кабинет большой?» «Нет, комиссар. Холл, кухня и одна жилая комната с приличным сейфом». «Все знает», — подумал Гард, не без удовольствия слушая Мартинса и отмечая попутно, что старые кадры не в пример молодым куда более старательные, хотя порой и отстают от этого воистину несерьезного, но технически совершенного времени. Затем, приблизив к себе микрофон, тоном приказа сказал: «12-й. Слушайте внимательно. Встречайте оперативную группу, она будет через 13 минут. Обеспечьте стерильность ситуации и обстановки». «Вас понял, комиссар». Гард коротким движением руки переключил линию и нажал кнопку тревоги. «Пиколле, Пиколле», — подумал машинально. «Первые десятки столичных антикваров. У него есть чем поживиться». В динамике тем временем послышался разочарованный голос инспектора Таратуры. «Слушаю, господин комиссар». «Хорошо выспались, Таратура?» «Хм», — ответил динамик. «Как вам сказать? Играем в вист». «Жаль». «Вам может понадобиться хорошо отдохнувшая голова. Берите группу и срочно на улицу Возрождения, 38. Антиквар Мишель Пиколле. Параллельно отправьте кого-нибудь на основную квартиру, на Фиалковой. Держите связь со мной. Вас встретит сержант Мартинс. Да, и возьмите с собой старину Фукса. Там сейф и, возможно, еще... придется вскрывать квартиру. Все». Гард выключил микрофон и отметил выезд группы в контрольном журнале. Словно нарочно, чтобы не дать комиссару ни минуты на отдых, опять заработал селектор, и с разных концов города посыпалась мелочевка, обычная для раннего утра. Как только рассвет... на улицах появляются подметальщики и первые прохожие, И вот тут-то и начинают обнаруживаться. Разбитые витрины лавок и магазинов, спящие мертвецким сном пьяницы на садовых лавочках или в подъездах домов, а то и настоящие мертвяки. В такие минуты Гарт ощущал, как никогда, свое совершеннейшее бессилие перед лицом воистину ураганного налета мелких происшествий. Ощущал не столько свою неспособность разобраться в них, сколько предупредить и не допустить, хотя в руках у него и была сверхмощная машина подавления. Всякий раз, занимая место оперативного дежурного по городу, Гард вспоминал детскую сказку про короля, на которого со всех сторон нападали враги, и он никогда не знал, откуда ждать очередного удара. Короля звали Грей Бонс, что означало «могучий малыш». И он сам ощущал себя этим закованным в электронные доспехи хиликом, на которого низвергались целые водопады преступлений и происшествий.